9 января в Манауго прибыл спецпосланник председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, зампредседателя Госсовета Чо Рён Хе для участия в инаугурации президента Республики Никарагуа.